Часть 12. Сегодня было прохладно, и Ружон надел пальто. Ему предстояло перебираться на другой конец города в час пик, когда улицы кишели транспортом, когда пилотируемые транспортные средства издавали раздраженные сигналы, а беспилотные лишь тупо таращились на все вокруг своими выпученными панелями датчиков. Их ничего не интересовало, кроме анализа информации по городскому трафику, которую они получали из центрального диспетчерского центра. Железо не могло волноваться, однако задержка беспилотников в пути чрезвычайно бесила операторов транспортных компаний, на которых работали эти машины. Оказавшись на улице у основания 20-этажного жилого дома, где у него имелась одна из служебных квартир, Ружон вдохнул прохладный воздух и отметил, что стоявшие у противоположного дома автомобили не поменяли места парковки. Два автомобиля. Темно-синий «Кайзер» и серые невнятные «Гимли». Так получалось, что поутру множество машин выезжали со двора и, возвращаясь, вставали на те места, которые были свободными. Но это были уже не те места, на которые они вставали накануне. А эти два автомобиля оставались там же, где и вчера. И позавчера тоже. Ружон такие вещи замечал и запоминал. У него по контрнаблюдению в условиях городской застройки был высший балл. И сдавать самый главный экзамен по этой дисциплине ему пришлось в переполненном 6-миллионном городе, где улицы в 3 яруса, а тротуары в 4. А уж тут, в городишке с 500 000 населением, особенно напрягаться в этом плане не приходилось. Все, что Ружон видел, он запоминал, а между делом перебирал эту информацию, чтобы прийти к каким-то выводам. Кто мог сидеть в этих машинах? Скорее всего, полиция. Больше вроде бы некому. А чем это угрожало? Да ничем. Сегодня Ружон был совершенно пустой, никакой налички. Правда, девятка снова была за поясом, поскольку с ней он чувствовал себя увереннее. Разумеется, девятка могла стать причиной задержания и прочих проблем, однако Ружон был в некотором роде фокусником. Эту дисциплину в свое время он также сдал на отлично. Вдвоем с Беном они были самыми заметными отличниками на курсе. «Ботанами», как называли их остальные курсанты, отчасти завидуя той легкости, с которой этим двоим давались трудные специфические дисциплины. Одним словом, Ружон мог сбросить девятку так, что этого не заметил бы и лучший из фокусников. Он миновал два подозрительных автомобиля, окна которых изнутри были слегка запотевшими, что говорило о том, что экипажи просидели внутри всю ночь. «Бедняги», — подумал Ружон. Ему случалось бывать в такой ситуации, когда он сдавал зачеты на улице в компании с настоящими полицейскими. Это были еще те приключения. Приходилось бегать, прыгать, стрелять, отбиваться от бандитов с вибрационными ножами. Иногда бывало по-настоящему трудно, но в тот раз обошлось без потерь. Выйдя из своего двора, Ружон огляделся. Вот и подходящее такси. «Не бери первое такси», — таково было основное правило. Однако осведомленные структуры это правило знали и подгоняли своих вторыми, а то и третьими. Поэтому Ружон смело воспользовался первым попавшимся, к тому же с водителем. А одно из менее известных правил гласило «не садись в беспилотник, поскольку это готовая ловушка». Скомандует остановку с блокировкой дверей. И привет. «Как вам сегодняшняя погода?» — спросил Ружон, обращаясь к таксисту. «Нормальная погода, сэр. В прошлом году в это время уже шел снег». «Правда, что ли?» «Нет, конечно. Но надо же как-то поддерживать разговор. Все пассажиры знают, что таксисты любят поболтать». «Так ты не такой?» «Не такой». «Отлично. Поезжай на восток». «Куда?» — уточнил таксист. «Ты что, глухой?» «Нет, не глухой. Но, может, в городе. Где там этот ваш восток?» «Просто поезжай на восток, если у тебя нет проблем с географической ориентацией». «Нет проблем с этой самой ориентацией. Повезу, куда скажете. Завод «Магнум» подойдет в качестве востока». «Завод подойдет». «Ну и славно», — кивнул таксист и прибавил хода. Тем временем погода в городе выстраивалась все лучше. Облака разошлись, солнце пригревало, и ветра почти не было. Хотя здесь иногда случались такие порывы, что сносило вывески из дряблого пластика. Ночами ветер завывал в каждом переулке, ухитряясь распахивать окна и пугая жильцов. Это было очень ветреное место, поскольку город располагался в 150 км от побережья, где в море совсем рядом с берегом формировались свежие морские шторма.